идеалист. Я — содержание бытия и всех вещей начала. Но если этот шабаш я, то лесного тут мало. Реалист. Реальность жизни, мой кумир, что может быть бесспорней? Сегодня, впрочем, внешний мир мне неприемлем в корне. Супернатуралист. Я здесь не просто ротозей. О выводах заботясь, до ангелов я от чертей дойду путем гипотез. Скептик. Забыли, так попутал черт, где зад у них, где перед. Нет только тот во взглядах тверд, кто ничему не верит. Капельмейстер. Комары и мошкара захотели взбучки? Вправду ли вы мастера или недоучки? Ловкачи. Услужаем в торопях, нашим мы и вашим. Можно, пляшем на ногах, вверх ногами пляшем. Недалекие. Наши лучшие деньки закатились к черту, износились башмаки и штаны протерты. Блуждающие огоньки. На болотах дух не свеж, вас поздравить не с чем. Даже мы среди вас невеж, воспитанием блещем. Падающая звезда. Я лежу от вас на пять, на навозной куче. Не поможете ли встать вы звезде падучей? Толстяки. Эй, посторонись, плотва, мелюзга, младенцы! Выступают существа плотных корпуленций. Пук. Толстокожие, как слон, лежебоки, сидни. Пук, причудливый, как сон, нынче всех солидней. Ариэль. Все, кто с крыльями, за мной. Воздух тих и влажен. Холм за просекой лесной розами усажен. Оркестр. Пианиссимо. Прояснился небосклон, тени отступили, мгла рассеялась, как сон, разлетелась пылью.